Серый почесал затылок, а я подслушал, как один из охранников Фахима спрашивал другого, успели ли подготовить флаги и эмблемы. Тот ответил, что все готово, и теперь никто не поймет, кто на самом деле устроил заварушку. Я соединил точки. Похоже, Фахим готовит какую-то серию провокаций. Возможно, хочет стравить между собой союзников или что-то типа того. Классический прием, Зара нахмурилась. Если между кланами прольется кровь, союз рухнет быстрее песчаного замка. Нам нужно возвращаться, я оглянулся, проверяя, нет ли лишних ушей. Предупредить шейха Аль-Нахара, что-то мне подсказывает, что Фахим не станет медлить, особенно с британским оружием в руках, мрачно добавил Серый. Фахим действовал как настоящий мастер шахмат, не силой, а хитростью. Заставить своих врагов перерезать друг друга, чем не идеальный способ победить. И если мы не успеем предотвратить его диверсию, кланы погрязнут в междоусобице, и наша миссия с треском провалится. Мы уже двинулись к выходу, когда Хартингтон неожиданно вырос на нашем пути. Его глаза были чуть прищурены, а фальшивая улыбка намертво приклеена к безупречно выбритому лицу. «Так быстро покидаете нас?» – спросил он, небрежно поигрывая моноклем. «Самое интересное только начинается. К сожалению, нас ждут неотложные дела», – я вежливо кивнул. «Благодарим за гостеприимство». «Да, конечно, исследования не ждут», – Хартингтон накинул взглядом нашу группу и, убедившись, что никто не подслушивает, сделал шаг ближе. «Знаете, господин Вальский, мне доводилось встречать разных исследователей в этих краях, но ваша группа определенно выделяется. Мы необычные люди», я пожал плечами, чувствуя подвох. «Необычные», мягко сказано, он понизил голос до доверительного шепота. «Русские, которых шейх Фахим ненавидит как личных врагов, но при этом не смеет тронуть, которые зачем-то просочились на дипломатические приемы и слишком внимательно следят за гостями. Я бы сказал, что вы не просто ученые». Я сохранил невозмутимость. «Этот хитрый лис явно нас раскусил. И если вам когда-нибудь наскучит работать на российскую разведку», продолжил Хартингтон с едва заметной улыбкой, «британская империя всегда ценит талантливых людей. И хочу заметить, что наши возможности гораздо шире, чем у ваших нынешних покровителей». Я замер, удивленный таким откровенным подкатом. Хартингтон смотрел на меня с легкой насмешкой, прекрасно понимая эффект своих слов. «Боюсь, вы неверно интерпретируете наши действия, консул», — сказал я наконец. «Вовсе нет», — Хартингтон покачал головой. «Просто предлагаю подумать о будущем. В конце концов, в большой игре побеждает тот, кто выбирает правильную сторону, а время России в этом регионе уходит. Подумайте об этом». И он свалил, оставив нас в замешательстве. «Вот урод», – процедил Филя. «Прямо в лоб пытается завербовать. Это говорит о многом». Рита сжала кулаки. «Ублюдки настолько уверены в своей силе, что даже не прячутся. Или это проверка?» Я огляделся по сторонам. Смотрит, как мы дернемся. Хартингтон не из тех, кто делает такие предложения просто так. Мы свалили из британского консульства и быстро двинулись по ночным улицам Аль-Джабеля. Прохладный ветер чуть разбавлял духоту, но легче от этого не становилось. «Теперь в гостиницу?» – спросил Филя, озираясь по сторонам. «Надо выспаться перед дорогой. В гостиницу опасно», – Зара решительно тряхнула головой. «После такого приема Фахим наверняка отправит туда своих людей. В Аль-Джабеле шпионы на каждом углу. И что ты предлагаешь?» – нахмурилась Рита. «Ночевать прямо на улице? У моего клана есть городская резиденция в квартале Серебряных Кузнецов». Зара указала на восточную часть города. «Небольшой дом, но надежный. Там безопасно. Думаешь, Фахим не знает о твоей резиденции?» Я скептически хмыкнул. «Знает», — Зара ухмыльнулась, «но не посмеет сунуться. Это нарушит все законы торгового города. К тому же, дом охраняют лучшие воины нашего клана». Мы переглянулись и решили, что это действительно лучше, чем останавливаться в сомнительной гостинице, где нас наверняка попробуют прикончить во сне. Резиденция клана Золотых Копыт оказалась двухэтажным каменным особняком с внутренним двориком и фонтаном. Стражники с покровом антилопы дежурили у входа. Они почтительно склонились перед Зарой, бросив на нас настороженные взгляды. «На рассвете валим отсюда», — сказал я, когда слуги разместили нас в гостевых комнатах. «Шейху нужно знать, что затевает эта парочка». Филя молча кивнул, впервые за вечер без своих обычных шуточек. Ситуация становилась слишком серьезной даже для него. Нам подали ужин, настоящий пир, на который мы набросились как стая голодных волков. Серый уминал баранину с такой скоростью, будто это его последняя трапеза. Фия налегал на какую-то местную бурду, похожую на вино, но бьющую в голову сильнее столичной водки. Даже Рита, обычно следящая за манерами, с наслаждением вгрызалась в жареное мясо, прикрыв глаза от удовольствия. После всех этих дипломатических игр нормальная еда казалась лучшей наградой. «Знаете», — сказала она, облизывая пальцы, — «я, конечно, хотела изучать аравийскую культуру, но не думала, что это включает в себя международные заговоры, британских шпионов и клановые войны. Зато диссертация будет огонь», — хмыкнул Филя, подливая ей вина. «Практическое применение магии в дипломатических конфликтах. Профессор Вершинин будет в восторге». После ужина Серый отрубился первым, захрапев так, что задрожали стены. Филя с пьяной ухмылкой пошел рассматривать хозяйскую коллекцию клинков, бормоча что-то про отличный баланс и редкую сталь. Я вышел во внутренний дворик и присел у фонтана. Голова гудела от всего услышанного и увиденного. Как же все усложнилось. Приехали лечить мальчишку, а вляпались в местные клановые разборки с привкусом международной политики. Теперь надо из этого как-то выбираться. Зара появилась бесшумно, словно тень. «Завтра будет трудный день», — сказала она, присаживаясь рядом. «Нужно выехать до рассвета. Успеем предупредить шейха?» «Должны», — она задумчиво провела рукой по воде. «Если выйдем рано и не будем останавливаться, доберемся до Черного замка к закату». В лунном свете ее лицо казалось почти нереальным, смуглая кожа и острые черты, подчеркнутые тенями. Глаза как два омута, в которых легко утонуть. Я не спешил отводить взгляд, и она это заметила. «В Петербурге все мужчины так откровенно разглядывают женщин», — спросила Зара с легкой насмешкой. «Только когда женщины стоят того, я не видел смысла притворяться. А в Аравии все наследницы кланов флиртуют с чужеземцами в ночных садах». Зара усмехнулась и чуть придвинулась, не настолько, чтобы нарушить приличие, но достаточно, чтобы я почувствовал тепло ее тела. «Только с теми, кто достаточно интересен», — ее голос стал ниже. «А ты весьма необычный чужеземец». «Необычный», — я приподнял бровь. «Это комплимент или повод для беспокойства?» «И то, и другое», — она посмотрела прямо в глаза. «В тебе есть что-то дикое, как в необъезженном скакуне. Наши мужчины не такие». «А какие они?» Я подался вперед, сокращая расстояние между нами еще на пару дюймов. «Воспитанные, почтительные», — она скривила губы, — «предсказуемые. Наши лица теперь были так близко, что я чувствовал ее дыхание, смесь пряности и чего-то сладкого. Один поворот головы, и я выпрямился, возвращаясь в реальность. «Пожалуй, мне пора», — сказал я, не без сожаления. «Завтра тяжелый день». Зара улыбнулась, и в ее улыбке читался триумф женщины, прекрасно понимающей, какой эффект она производит. «Конечно», — она легко поднялась. «Отдыхай, северянин. Завтра будет много возможностей поговорить». Я смотрел, как она уходит, задница, которой позавидовали бы столичные аристократки, упругая и крутая, покачивалась в такт шагам, обтянутая тонкой тканью. Черт возьми, в этот момент я был готов послать к дьяволу все войны, интриги и тайны мира. Союз кланов, провокации Фахима, британские поставки оружия, все стало таким незначительным по сравнению с этим зрелищем. Только когда я добрался до своей комнаты, меня внезапно кольнула другая мысль. Что скажет Рита, если узнает об этой ночной беседе? И почему, черт возьми, меня это вообще волнует? В это же время, в совсем другой части Аль-Джабеля, в сырой камере городской тюрьмы сидел тип с закованными в кандалы руками. Его некогда крепкая фигура исхудала от недель в застенке, а в глазах, привыкших к морским просторам, горела такая ярость, что вряд ли бы кто-то осмелился к нему подойти без лишней подстраховки. Скрип отворяющейся двери заставил его поднять голову. В тусклом свете факела он увидел высокую фигуру в богатых одеждах. «Ну, наконец-то», — хрипло выдавил заключенный. «Я уж думал, вы забыли обо мне, шейх». Фахим аль-Саид вошел в камеру, брезгливо морщась от вони. «Я всегда держу слово, пират», — сказал он, кивнув стражнику, который тут же начал отпирать кандалы, особенно данные таким полезным союзникам, как ты. Австралиец растер запястье, когда железо наконец грохнулось на пол. «Сколько я здесь просидел?» — спросил он, с трудом поднимаясь на ноги. «Чуть больше недели», — ответил Фахим. «Но теперь ты свободен. И, как я обещал, твой корабль ждет в гавани, полностью отремонтированный и готовый к отплытию. А моя команда, те, кто выжил после битвы с Аль-Нахаром, уже на борту», — кивнул Фахим. Остальных пришлось заменить местными моряками. Они не так опытны, но достаточно хороши для твоих целей. Австралиец хмыкнул. И каковы мои цели, шейх? Что вы хотите взамен на мое освобождение? Фахим улыбнулся, но его глаза остались холодными как лед. Для тебя есть важное задание. Нападение на один из прибрежных постов клана Аль-Нахар. Снова шейх Мурат, австралиец прищурился, потирая освобожденные от кандалов запястья. Наше прошлое знакомство получилось не слишком удачным. Знаю, кивнул Фахим. Мурат и его отродье все еще живы. Они и их русские друзья испортили мои планы. Но скоро у меня будет достаточно сил, чтобы раздавить их окончательно. А пока мне нужна диверсия. Атака со стороны моря заставит их распылить силы. Австралиец почесал щетину. А что я получу, кроме свободы? Половину добычи от рейда и мое личное разрешение на беспрепятственное плавание вдоль всего побережья, подконтрольного мне, ответил Фахим. А после моей победы гораздо больше. По рукам, австралиец кивнул. Но сначала мне нужно навестить одно местечко, собрать команду, подготовиться. Куда ты собрался? Нахмурился Фахим. На маленький остров неподалеку, небрежно ответил пират. Там у меня запасы, оружие, золото для найма головорезов. «Без хорошей команды я не справлюсь с фортами Мурада». Фахим внимательно посмотрел на него, явно размышляя, можно ли доверять этому морскому волку. Наконец он кивнул. «Хорошо, корабль ждет в гавани. Но помни, я жду результатов. И скоро будут тебе результаты», — оскалился австралиец. «Я сам хочу перерезать глотку этому ублюдку Мураду и его русским шавкам». Через 2 дня быстроходный корабль австралийца причалил к берегам маленького необитаемого острова. Пират сам повел отряд через джунгли, расталкивая пышную зелень могучими плечами и матерясь на каждое цепляющееся за одежду растение. «Чтоб вас всех кракен сожрал», — рычал он, разрубая саблей особо упрямую лиану. «Шевелите своими вонючими задницами. Клад в 300 шагах отсюда». Матросы, потные и злые от жары, тащились следом, перебрасываясь ленивыми ругательствами. Наконец отряд выбрался на маленькую поляну, посреди которой возвышалась странная пальма с кроной, напоминающей трезубец Посейдона. Австралиец застыл, вытаращив глаза. Вместо нетронутой земли под пальмой зияла огромная яма, уже основательно осыпавшаяся по краям, но все еще глубокая. Следы чьих-то раскопок были очевидны. «Пресвятые кишки морского дьявола!» Заорал он так, что птицы сорвались с ближайших деревьев. Что за гнилой ублюдок тут копался? Он рванулся к яме, словно не верил своим глазам, и заглянул внутрь. Пусто. Ни сундука, ни единой монеты. Только влажная земля и корни пальмы, оголившиеся от раскопок. Ниит. Рев австралийца прокатился по джунглям, распугивая все живое в радиусе мили. Чтоб мне кровью харкать. Чтоб мои кишки акулы сожрали. Кто-то побывал здесь раньше нас. Он с силой вонзил саблю в рыхлую землю. Лезвие ушло по самую рукоять, но пират только разозлился еще больше. Капитан, нерешительно окликнул его боцман, почесывая выцветшую от солнца и соли татуировку на предплечье. «У нас проблема похуже. Что может быть хуже пустого тайника, недоумок?» Австралиец развернулся, пот и грязь стекали по его перекошенному лицу. «Там, в роще», — боцман указал за спину, — «мы нашли одноглазого Джека и костлявого Тома. И какого хрена они там прохлаждаются, когда должны были охранять мой клад?» Австралиец подскочил, хватаясь за рукоять сабли. «Я с них шкуру спущу и высушу на рее. Боюсь, Кэп, с них уже никто ничего не спустит», — боцман сплюнул. «Оба сдохли, порезали друг друга насмерть, судя по всему. Вокруг столько пустых бутылок рома, что можно корабль загрузить». Австралиец проклял все на свете, используя выражения, от которых покраснели бы даже самые закаленные портовые шлюхи. Потом, тяжело дыша, направился за боцманом. На небольшой поляне, окруженной кустарником, лежали 2 тела. Судя по распухшим лицам и запаху, подохли они не меньше недели назад. Один скрючился, сжимая окровавленный бок, второй раскинулся на спине с ножом, торчащим из груди. Вокруг валялись бутылки из-под рома, не меньше 2 дюжины, некоторые разбиты и использованы как дополнительное оружие. Гнилые мозги и вонючие потроха. Австралиец пнул ближайшую бутылку, и та с жалобным звоном откатилась в кусты. Эти безмозглые моллюски надрались до чертиков и перерезали друг друга, пока какие-то ублюдки выкапывали мое золото. Он развернулся и зашагал обратно к яме, бормоча такие проклятия, что матросы крестились и сплевывали через левое плечо. У разворошенного тайника австралиец опустился на колени и принялся внимательно осматривать края ямы, словно надеялся найти хоть какую-то зацепку, и вдруг замер. В корнях пальмы, частично оголенных раскопками, виднелся клочок ткани. Он аккуратно извлек его и поднес к глазам. Выцветший кусок грубой шерстяной одежды, такую не носят в тропиках, только в холодных северных странах. Австралиец поднес тряпку к лицу, принюхался, как гончая, втягивая запах. «Русские», процедил он сквозь зубы, и глаза его опасно сузились. «Тысяча чертей мне в печень, если это не северяне, только они носят такую дрянь». Он сжал тряпицу в кулаке так, что костяшки побелели. Глаза полыхнули бешенством, словно два портовых фонаря во время шторма. «Я выслежу этих крыс, кем бы они ни были», — прорычал он, и матросы невольно отступили. «И когда найду, я подвешу их за кишки на мачте, выколю глаза и скормлю им же, пока буду медленно снимать кожу полосками. Клянусь своим черным флагом, они будут умирать неделями, моля о смерти каждую секунду своей гребаной жизни». Пока солнце медленно тонуло в океане, заливая воду кровавыми отблесками, австралиец поклялся такой страшной клятвой, что даже самые бывалые головорезы побледнели. Его ярость была подобна урагану, сметающему все на своем пути. А где-то в шумном Альджабале Вася Навык и Шапа продолжали сорить золотом из украденного сундука, не подозревая, что сами превратились в дичь, за которой охотится самый опасный хищник Аравийского моря. Глава 11. Красная роза. Проснулся от едва уловимого шороха. Мои инстинкты работали даже сквозь сон. Рука автоматически скользнула под подушку, где обычно прятал нож, но замерла на полпути, так как в кресле у окна сидела Рита. Сначала я решил, что еще сплю. Она походила на видение, лучи восходящего солнца подсвечивали ее силуэт, превращая тонкую ткань ночной рубашки почти в прозрачную. Волосы, обычно собранные в практичную прическу, свободно рассыпались по плечам. «Доброе утро, Соня», — тихо произнесла она, заметив, что я открыл глаза. Я приподнялся на локтях, чувствуя себя как мешок с картошкой после недельного хранения. «Какого черта? Солнце едва встало», — пробормотал я, пытаясь прочистить мозги от остатков сна. «Что на этот раз? Война с Китаем или восстание племен в Африке?» Рита пересела на край моей кровати, так близко, что запах жасмина от ее волос ударил по всем фронтам сразу. Тонкая ткань ночной рубашки обрисовывала ее фигуру так, что утренний подъем случился мгновенно, и мне пришлось спешно натянуть одеяло повыше. «У меня новости», — она наклонилась, понизив голос до шепота, случайно или не совсем случайно, давая мне отличный вид на ложбинку между грудей. На рассвете прибыл гонец от Зимина из консульства. Фахим перегруппировал силы, часть отрядов движется к южной границе владений клана Аль-Нахар. Сон как ветром сдуло. Я полностью сел, натягивая одеяло повыше. Спать голым в такую жару было единственным разумным решением, но сейчас некоторые части тела явно напоминали о своем существовании. Рита заметила мое движение, и ее взгляд на секунду опустился к моим бедрам. По ее лицу пробежала тень смущения, которую она тут же замаскировала легкой иронией. «Знаешь, в приличных домах принято спать в ночной рубашке». «В приличных домах», — я подчеркнул интонацией последнее слово, — «дамы обычно не врываются в спальни к мужчинам на рассвете. Но раз уж ты здесь», — я намеренно пошевелился, позволяя одеялу соскользнуть еще немного, — «то можешь насладиться видом». Рита скрестила руки на груди, пытаясь выглядеть невозмутимой. «Эф, у тебя самомнение размером с зимний дворец. Между прочим, я пришла с важными новостями, а не любоваться твоими КХМ достопримечательностями». «А зря», — я лениво потянулся, наслаждаясь тем, как она пытается не смотреть и одновременно не может оторвать взгляд. «Достопримечательности у меня что надо. Некоторые дамы специальные экскурсии заказывают. И много желающих на эти экскурсии». Рита вскинула бровь, явно пытаясь перехватить инициативу в этой словесной дуэли. «Хватает, но для тебя могу сделать персональный тур», — я подмигнул, — «с очень детальным погружением в материал». Рита внезапно фыркнула и рассмеялась. «Боже, Сеня, ты невыносим». Она покачала головой, сдаваясь. «Давай ты уже оденешься, и мы поговорим о действительно важных вещах». Я окинул ее оценивающим взглядом. Черт возьми, а Давыдова была в отличной форме, академические занятия явно шли ей на пользу. «Что уставился?» Она заметила мой взгляд и нахмурилась. «Просто прикидываю», — я ухмыльнулся, застегивая рубашку, — «как ты умудряешься выглядеть так, будто сошла с обложки журнала, даже продрав глаза на рассвете. Какие-то секретные штучки». «Природный талант», — парировала она, но заметно расслабилась. И немного практики. Практики, значит, я не мог удержаться от подколки. И с кем же ты практиковалась, Ритулечка? Тебе-то какое дело? Она вздернула подбородок. Просто любопытно, я подался вперед. Меня вообще интересует все, что касается тебя. Особенно когда ты врываешься в мою спальню с таким энтузиазмом. Я волнуюсь за тебя, идиот. Она выпалила это так быстро, словно не успела подумать. Ты вечно рискуешь, лезешь в самое пекло и думаешь, что бессмертный. А во, я изобразил удивление. Кто-то переживает за мою шкуру. Неужели я дожил до этого дня? Не льсти себе. Она отвела взгляд. Мне просто будет обидно, если после всего, что мы пережили, тебя прикончат какие-то местные отморозки. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, едва не слетев с петель. На пороге возник Филя, растрепанный как воробей после драки с котом, в рубахе, натянутой явно в торопях и наизнанку. Его рыжие вихры торчали во все стороны, словно его шарахнуло молнией. «Вставай, в доме шухер!» Выпалил он с таким видом, словно за ним гнались все демоны ада, а потом вдруг замер, заметив Риту в моей спальне. Его глаза округлились до размеров блюдец, а на лице расцвела такая похабная ухмылка, что ее можно было бы увидеть из космоса. Он картинно присвистнул, прислонившись к дверному косяку. «Ау-у! Простите, что помешал вашему утреннему общению. Я-то думал, Сенька дрыхнет, а тут, оказывается, полным ходом идут дипломатические переговоры». Рита медленно повернулась к нему. Ее взгляд можно было использовать вместо ледоруба, настолько он был острым и холодным. Мне на секунду показалось, что воздух между ними заледенел, а на языке почувствовался привкус морозной свежести. «Твое счастье, Ветрогонов, что я без оружия», — произнесла она с улыбкой, от которой любого нормального человека свернулась бы кровь. «Иначе твои причиндалы уже давно существовали бы отдельно от остального тела». Филя схватился за сердце, имитируя смертельное ранение, но глаза его лучились беззаботным весельем. «Давыдова, твоя кровожадность с утра просто зашкаливает». «Что, не успели закончить?» Он кивнул в сторону коридора, понизив голос. «Но вам лучше пошевеливаться». Зара внизу метает молнии и все время поглядывает на лестницу. «Еще немного, и от ревности она спалит весь этот дом к чертям собачьим». Он мгновенно испарился из дверного проема, прежде чем я успел запустить в него подушкой, а в коридоре еще с полминуты слышался его удаляющийся смех. За завтраком атмосфера накалилась до предела. Зара с Ритой сверлили друг друга взглядами через стол, как две кошки, делящие территорию. Я оказался ровно посередине этой невидимой битвы. Зара придвинулась ближе, почти касаясь плечом. «Попробуй мед из наших горных садов». Она подвинула ко мне пиалу с янтарной жидкостью. «Наши воины едят его перед особенно важными ночами». Сидевший напротив Серый поперхнулся водой и закашлялся. «У нас на севере тоже есть свои стимуляторы». Рита улыбнулась так, что температура в комнате упала градусов на 10. «Только русским мужчинам они не нужны. Правда ведь, Сеня?» Филя зашелся в приступе кашля, пряча смех. «Я же зачерпнул мед и попробовал, чтобы выиграть время». «Отличный мед», — кивнул я, резко меняя тему. «Но нам пора заняться делом. Фахим стягивает войска к южной границе шейха. Нужно выезжать немедленно». Зара подалась вперед, и я невольно заметил, как утренний свет подчеркнул изгибы ее фигуры под тонкой тканью. «Это стандартная тактика», — она обвела взглядом наши лица. «Фахим хочет выманить основные силы клана Аль-Нахар из Черного замка, а затем ударить с севера, где защита слабее. Или это отвлекающий маневр», — добавила Рита, задумчиво перемешивая чай. «Если вспомнить разговоры на приеме, Фахим что-то говорил о флагах и эмблемах. Возможно, готовится провокация, чтобы стравить кланы между собой». Зара чуть заметно напряглась. «Если бы я не наблюдал за ней, то не заметил бы этого микроскопического движения. В любом случае, нам нужно немедленно выезжать», — заключил я, собираясь подняться из-за стола. «Сколько понадобится времени, чтобы подготовить караван?» «Часа два, не больше», — отозвалась Зара. «Мои люди уже готовят верблюдов и припасы». Напряжение за столом никуда не делось, но хотя бы слегка разбавилось обсуждением маршрута. После завтрака Серый вызвался проверить поклажу, а Филя, судя по его ухмылке, решил держаться подальше от потенциального поля битвы. Я уже собирался последовать их примеру, когда заметил, как к Заре подошел слуга и что-то тихо произнес. Она напряглась, бросила быстрый взгляд в мою сторону и, кивнув, протянула руку за маленьким свитком. Рита перехватила мой взгляд и едва заметно кивнула на серебряный кувшин, стоявший на столе. В его полированной поверхности отражалось перевернутое содержимое записки, которую читала Зара. Рита чуть прищурилась, и ее зрачки вспыхнули серебром. Активированный покров совы позволял ей разбирать текст даже в перевернутом отражении. Когда Зара скрылась в боковом коридоре, Рита пересела ближе ко мне. «Что-то не так», – прошептала она. В записке говорилось что-то о встрече с курьером темного шипа. «Это клан, поддерживающий Фахима». Я нахмурился. «Думаешь, наша новая подруга что-то скрывает?» «Не знаю», – Рита прикусила губу. «Не будем торопиться с выводами, но нам стоит быть начеку». «Да мы, вроде как, и не расслаблялись. Но поговори с ребятами по этому поводу, хорошо?» Рита кивнула, после чего грациозно поднялась из-за стола и направилась на второй этаж. Я еще сидел, допивая горький местный чай, когда в столовую влетел запыхавшийся мальчишка в форме гонца консульства. В его глазах читалась смесь настороженности и важности. Доставка секретных посланий явно придавала ему чувство собственной значимости. «Господин Вальский?» – спросил он с заметным волнением в голосе. Я кивнул, размышляя над тем, что за срочность вынудила консульство отправлять посыльных в чужой дом. «Срочное послание от господина Зимина», – мальчишка протянул мне запечатанный конверт, с таким видом, будто вручал королевскую награду. «Тебя никто не преследовал по дороге?» «Нет, господин», – мальчишка горделиво приосанился. «Я шел через рынок, а потом дворами и несколько раз менял направление, как учил господин Зимин». «Молодец», – я сунул ему монету. «Только в следующий раз приходи без формы, она слишком бросается в глаза». Пацан сцапал монету и свалил, только пятки сверкнули. «Даже спасибо не сказал, засранец». Конверт представлял собой клочок бумаги, сложенный в четверо и запечатанный сургучом с оттиском двуглавого орла. Внутри всего пара строк, выведенных мелким, аккуратным почерком. «У нашего информатора есть важные сведения. Встреча в торговом квартале, в заведении «Красная роза». Спросите синюю птицу. Сведения касаются передвижений людей Аль-Саида». Я перечитал записку дважды, убедившись, что правильно понял все детали, затем сжег с помощью свечи. Хоть я и встречался с Зиминым всего раз, но успел заметить его въедливость и осторожность. Такие, как он, не стали бы отправлять посыльных по пустякам. До отъезда оставалось несколько часов, караван Зары еще только запрягал верблюдов. Успеем смотаться, если пошевелимся. Так, для визита в Красную Розу нужен был напарник. Серый слишком приметен, двухметровая гора мышц в городе, где средний рост мужчин едва достигает моего подбородка, в любом случае привлечет внимание. Рита слишком отвлекала, в особенности с тех пор, как стала носить эти местные тонкие ткани, которые, в ее случае, больше показывают, чем скрывают. Оставался Филя. Я поднялся на второй этаж и без стука распахнул дверь в его комнату. Рыжий валялся на низкой кушетке, закинув ноги на подлокотник, и со скучающим видом подбрасывал кинжал. Лезвие, поблескивая, вращалось в воздухе, прежде чем точно лечь в его ладонь. Филя всегда был чертовски ловок, особенно когда дело касалось оружия или карманов посторонних. «Развлекаешься?» – хмыкнул я, прислонившись к дверному косяку. Филя метнул кинжал в балку. Лезвие вошло точно между двух предыдущих отметин с тихим чпок. «Знаешь, эти местные смотрят на меня, будто я собираюсь украсть их верблюда, жену и все фамильные драгоценности. Причем, разом». Он повернул голову и сощурился. «А у тебя рожа человека, который хочет предложить что-то авантюрное. Ну не сказал бы, что прям авантюрное, но ты точно заинтересуешься». Филя мгновенно выпрямился. «Выкладывай, что угодно лучше, чем пялиться в эти чертовы стены еще 2 часа. Я пересчитал все трещины на потолке. Их 42, если что. Он уже натягивал сапоги, даже не дожидаясь моего ответа. «И только попробуй сказать, что мы идем пить чай с местной знатью», — пригрозил он, выуживая из-под подушки второй кинжал. Я прикрыл дверь и понизил голос. «Ничего подобного. Зимин прислал записку с наводкой. В торговом квартале есть заведение «Красная роза». Там нас ждет человек, который может кое-что знать о планах Фахима». «Шпионские игры среди бела дня», — усмехнулся Филя, закрепляя кинжал в рукаве. «И повод свалить из этой тюрьмы до отъезда? Я в деле». Он бросил взгляд в зеркало, пригладил рыжие вихры и ухмыльнулся. «Кстати, Красная Роза звучит как название борделя. И если это так, то задание внезапно стало еще интереснее. Торговый квартал Аль-Джабля даже в утренние часы напоминал растревоженный муравейник, только вместо муравьев здесь кишели люди всех оттенков кожи и наречий. Улицы петляли как пьяный матрос после недельного запоя, создавая лабиринт, в котором сам дьявол мог бы заблудиться. Вымощенные выщербленными от времени плитами, они судорожно сжимались до ширины плеч, а потом неожиданно расходились в крошечные площади, где под сенью потрепанных тентов продавцы устраивали настоящий театр абсурда. Воздух здесь был густым коктейлем из запахов, пряности и благовония сражались с вонью гниющих отходов и пота немытых тел. В ноздри врывались то аромат жарящегося на углях мяса, то приторная сладость восточных десертов, то едкий дым кузниц, где мастера выковывали причудливые безделушки для богатых господ. Вся эта какофония звуков, красок и запахов словно накрывала с головой, как огромная волна. Купцы орали так, будто спасали свои семьи от неминуемой гибели, выкрикивая цены и расхваливая товар. Тощие работяги, согнувшись как вопросительные знаки, тащили тюки размером с небольшого верблюда. Тут же шныряли дети с руками быстрее, чем у профессиональных карманников, и глазами хитрее, чем у старых лисиц. В этом хаосе действовала собственная, понятная только местным, система координат. Через два лотка от одноглазого старика, потом мимо женщины, торгующей синими бусами, затем налево у тухлого верблюжьего копыта. Иностранцы здесь были как слепые котята, обреченные блуждать кругами, пока какой-нибудь хитрец не решит помочь за небольшое вознаграждение, которое обычно оказывалось не таким уж и небольшим. «Тут и заблудиться недолго», — проворчал Филя, отбиваясь от шустрого мальчугана, который пытался повесить ему на шею дешевые бусы якобы от сглаза. «Как думаешь, этот Зимин специально выбрал место в такой дыре, чтобы его тяжелее было выследить?» «Благодарю за заботу», — ухмыльнулся рыжий, отряхивая плечо. «Погоди, тебе не кажется, что нас водит за нос?» «Красная роза» звучит как название из дешевого романа про шпионов. «Почему бы просто не встретиться в консульстве?» «Консульство всегда под наблюдением», — я оглянулся, машинально проверяя, нет ли хвоста. «Уверен, что люди Фахима следят за каждым, кто входит и выходит. Красную розу мы нашли в узком закоулке, куда едва проникал солнечный свет. Заведение располагалось между ювелирной лавкой и чайханой, и выглядело заметно богаче окружающих строений. К входу вели две мраморные ступени, потертые от времени и множества посетителей. Массивная дверь из темного кедра была украшена старыми бронзовыми накладками с зеленоватым налетом, а над входом висела выцветшая вывеска с изображением красного цветка, который с годами потерял яркость и четкость очертаний. У дверей стоял массивный вышибала. Его крупное лицо было покрыто оспинами, а тяжелый взгляд внимательно изучал каждого посетителя, оценивая и внешний вид, и вероятную платежеспособность. «Мать моя, это что за скала на входе?» – пробормотал Филя, кивая на вышибалу. «По сравнению с ним даже наш серый выглядит недокормленным подростком. Видимо, местная специя в еде творит чудеса», – я ухмыльнулся. «Может, взять образец для серого? Представляешь, если он еще подрастет, тогда с нами точно никто не будет связываться». Мы приблизились к дверям, и вышибала смерил нас взглядом, от которого желудок совершил сальто. Его глаза, запавшие в глазницы, окруженные бровями размером с мертвых крыс, остановились на мне. «Что нужно?» Его голос напоминал звук камней, перемалываемых в песок. «Дорогу, бугай!» Я шагнул вперед, глядя ему прямо в глаза. «Или тебя вынесут вместе с этой дверью?» Вышибала смерил меня тяжелым взглядом и молча отступил. «Такие, как он, быстро чуют, когда лучше не нарываться». Внутреннее убранство красной розы поражало контрастом с пыльным внешним миром. Прихожая тонула в табачном дыму и сумраке, но даже сквозь эту завесу просматривались стены, обитые выцветшим шелком с узорами, которые то ли изображали сцены охоты, то ли иллюстрировали какие-то местные легенды. Потолок был расписан под звездное небо, где меж тускло поблескивающих звезд кружились птицы и целовались выписанные золотом полумесяцы. Из боковой двери вышла женщина в дорогих шелках. Умелый макияж скрывал возраст, но в глазах читалась опытность. Дорогие украшения позвякивали при каждом шаге, когда она приблизилась к нам. «Чем могу служить благородным господам?» — спросила она с персидским акцентом, оценивающе оглядывая нас с головы до ног. «Мы ищем синюю птицу», — сказал я, наблюдая за ее реакцией. Эффект был мгновенным. Ее глаза расширились, а накрашенные губы приоткрылись от удивления. Красные ногти впились в ладонь, когда она нервно сжала кулак. «Следуйте за мной, господа», — она резко перешла на деловой тон, кивком указав на узкий коридор. Женщина повела нас через череду комнат, освещенных масляными лампами и благовонными свечами. В первых залах разворачивались обычные для таких заведений сцены, подвыпившие купцы, танцовщицы, звуки ситары и льющиеся рекой вино. Запахи кальянного дыма, пролитого вина и дешевых духов смешивались в гремучую смесь, от которой першило в горле. Я заметил, как Филя кинул оценивающий взгляд на танцовщицу, чья гибкость заставила бы цирковую акробатку рыдать от зависти. Девушка, ощутив его внимание, подмигнула ему, продолжая извиваться вокруг шеста, вкопанного посреди зала. «Может, задержимся здесь ненадолго?» — шепнул мне рыжий с такой надеждой в глазах, что я едва удержался от смеха. Потом отрезал я, подталкивая его в спину. «Сначала дело. Чем дальше мы продвигались, тем роскошнее становилось убранство. Мраморные полы сменились персидскими коврами, медные кальяны – серебряными. Вместо дешевого пойла в глиняных кувшинах подавали вино в хрустальных бокалах с печатями известных виноделин. В третьем зале стены украшала дорогая парча с древними сюжетами, а грубые скамьи уступили место мягким диванам с красной обивкой. Даже публика здесь была иной. Вместо моряков и погонщиков верблюдов сидели купцы в дорогих халатах и офицеры с военной выправкой. Танцовщицы в шелковых нарядах двигались точно и уверенно, явно обученные в лучших домах. Наша проводница наконец остановилась перед резной дверью из черного дерева. Раззолоченный евнух с необъятным брюхом поклонился и отодвинул створку, пропуская нас. «Синяя птица скоро присоединится к вам», — шепнула девица, подмигнув Филе, и растворилась в полумраке коридора, оставив после себя шлейф мускусных духов. Я шагнул в комнату, предполагая, что нас проведут в какое-то скромное место для встречи с информатором, но вместо этого мы оказались в настоящем логове разврата. Просторный зал тонул в дыму кальянов и благовоний. Десятки подушек всех цветов и размеров были разбросаны по полу, создавая впечатление, будто кто-то перевернул гигантскую корзину с экзотическими фруктами. Потолок представлял собой купол с тончайшей мозаикой, изображавшей небесные светила, которые в табачном мареве казались живыми, подмигивающими неземными глазами. В центре, утопая в этом море мягкости, восседал упитанный мужик лет 40, с лицом, на котором географ мог бы изучать все горные хребты Евразии. На его голове красовался бирюзовый тюрбан, украшенный павлиньими перьями и чем-то, что при плохом освещении сошло бы за драгоценные камни, но на деле было искусно раскрашенным стеклом. «Еще вина, а прекрасные гури!» — гаркнул он голосом, который, казалось, прошел через песчаную бурю. «Пусть музыканты играют громче, так гуляют настоящие северные князья!» Его возглас заставил служанку, пополнявшую блюдо с фруктами, вздрогнуть так, что персики запрыгали как живые. Один из них скатился прямо к ногам тюрбаноносного князя, но тот лишь пнул его, продолжая распоряжаться как владыка вселенной. Рядом с ним расположился щуплый тип с хитрой физиономией, затянутый в желтый шелковый халат, который ему был явно велик, рукава приходилось закатывать, а пояс обернуть дважды. Своей щуплостью рядом с массивным товарищем он напоминал шакала, пирующего рядом с откормленным львом. Вокруг них кружились полуодетые танцовщицы, а на почтительном расстоянии расположилось несколько гостей, пара толстосумов в дорогих одеждах, несколько усталых купцов и двое европейцев с военной выправкой, которые пытались сохранять серьезные лица, но то и дело переглядывались, явно забавляясь представлением. Я замер, не веря своим глазам. Взбивающий с толку пелене кальянного дыма и мерцающего света ламп я не сразу признал этих князей, но теперь, когда один из них повернул голову, сомнений не осталось. Толстяк в тюрбане и его щуплый приятель, те самые питерские воришки, которых мы встретили вчера, при въезде в город. Эта парочка мелких жуликов продолжала изображать из себя чертовых северных принцев, и, судя по окружению, довольно успешно. «Чтоб мне провалиться», — выдохнул Филя, которого такие встречи всегда забавляли. «Это же наши пройдохи из Питера. Какого черта они здесь делают? Понятия не имею», — медленно произнес я. «Но мне совершенно не нравится, что они снова оказались на нашем пути». Я начал проталкиваться через толпу подвыпивших гостей, случайно задев официанта, чей поднос с кубками издал мелодичный звон. Щуплый поднял глаза, заметил меня, и в следующую секунду его лицо трансформировалось в такую картину ужаса, какую я видел, разве что, у карманников, пойманных с поличным на Невском. Вальский, он подавился вином, разбрызгивая красные капли на белоснежные подушки, которые впитали влагу, как пятна крови. Толстяк, услышав мое имя, замер с кальяном в руке, а глаза вылезли из орбит, как у краба на сковороде. Он попытался нырнуть за подушки, но его внушительное брюхо сделало этот маневр похожим на попытку бегемота спрятаться за тростником, нелепую и обреченную на провал. Я сгробастал щуплого за шиворот и рывком поднял с подушек, делая вид, что это дружеское приветствие, а на самом деле практически волоком потащил его к нише в углу зала, где играли музыканты. Те, увидев наше приближение, синхронно ускорили темп, словно боялись, что мы встрянем в ритм их мелодии. Филя, все правильно поняв, ухватил толстяка за локоть и последовал за нами. Тот пытался вывернуться, но хватка рыжего была крепкой, как тиски ростовщика. «Какого черта вы здесь делаете?» — спросил я, затащив их за шторку, которая отделяла музыкантов от основного зала. Щуплый переглянулся с толстяком, в их взглядах читалась целая беседа, полная боязни и замешательства. Наконец Щуплый набрал воздуха в грудь, словно перед нырком в ледяную воду, и выпалил. «Мы ищем шейха Аль-Нахара». Я замер. Из всех возможных ответов этот был последним, что я ожидал услышать. «Зачем вам шейх? У нас к нему дело». Щуплый бросил быстрый взгляд на своего приятеля, который кивнул с таким видом, будто подтверждал сделку. «Важное. Какое именно дело?» Я подступил ближе, и Щуплый отшатнулся, упершись спиной в резонатор ситары, которая отозвалась печальным буаонг. «Не твоего ума дело», — огрызнулся толстяк, но тут же осекся под моим взглядом. Его лицо покрылось испариной, каждая капля пота блестела в свете масляных ламп, как крошечная звезда. Он облизнул пересохшие губы, оставив на них влажный след. Я быстро размышлял. Эти двое явно что-то скрывают, и то, что они ищут шейха, не может быть простым совпадением. Лучше держать таких типов на виду, чем гадать, какую пакость они замышляют за спиной. К тому же, они могут знать что-то полезное. Уж слишком часто они оказываются рядом. «Послушайте», я понизил голос до доверительного шепота, который заставил их придвинуться ближе, словно мы сговаривались о каком-то преступлении. «Если вы действительно ищете шейха Аль-Нахара, то вам повезло. Мы как раз к нему направляемся». «Серьезно?» Щуплый удивленно вскинул брови. «И когда?» «Через пару часов караван отправляется от резиденции клана Золотых Копыт», я кивнул в сторону восточной части города. «Если вам так нужно увидеть шейха, советую прямо сейчас бежать туда». Воришки снова переглянулись, что-то безмолвно решая между собой. Их глаза вели целую беседу, наполненную сомнениями, страхом и тайными расчетами. «Хорошо», — наконец кивнул Щуплый, и я заметил, как на его шее дернулся кадык. «Мы будем там». Не говоря больше ни слова, они вынырнули из-за шторки и быстро направились к выходу, расталкивая слуг и гостей. Толстяк на ходу пытался снять тюрбан, но ткань запуталась в его лоснящихся волосах, и он так и убежал, напоминая странную помесь купца с экзотической птицей. «Ты уверен, что это хорошая идея?» Филя проводила их взглядом, в котором читалось смутное беспокойство. «А вдруг они свалят? Эти типы не вызывают особого доверия. Именно поэтому лучше держать их на виду», я пожал плечами, чувствуя, как мышцы шеи напряглись от тревоги. «Меня беспокоит, что они постоянно оказываются рядом с нами. Сначала в Питере, теперь здесь. Это не может быть простым совпадением». Филя хмыкнул, но спорить не стал. Его внимание уже переключилось на танцовщицу, похожую на молодую газель, с глазами цвета расплавленного шоколада и шеей, способной заставить лебедя рыдать от зависти. «Мы заняли отдельную комнату, которую нам предложила одна из девушек после того, как прежние князья так внезапно покинули праздник». Филя развалился на подушках, придирчиво изучая блюдо с фруктами, словно опасался, что среди них затаился скорпион. «Откуда у этих прохвостов деньги на такие развлечения?» — задумчиво протянул он, выбирая самый спелый инжир. «Во время нашей встречи в Питере они выглядели обычными оборванцами». «Хороший вопрос», — я кивнул, пытаясь собраться с мыслями. «Может, удачно обчистили кого-то по пути сюда, или их даже направил Пахомов?» «Черт, слишком много таких сложных вопросов и ни одного простого ответа». Размышления прервал скрип двери. Я поднял голову, ожидая увидеть слугу с вином или закусками, но на пороге стоял человек в неприметной одежде торговца, серый халат, потертый пояс, стоптанные туфли. Ничто в нем не привлекало внимания, кроме одной детали: на вороте его плаща была вышита маленькая синяя птица, настолько искусно, что казалось, она вот-вот вспорхнет. Незнакомец окинул комнату внимательным взглядом, убедился, что кроме нас никого нет, и тихо произнес: «Господа искали синюю птицу», глава 12, дорога обратно. Синяя птица оказалась совсем не похожей на певчую пташку, скорее на потрепанного боевого воробья, который повидал столько дерьма, что впору писать энциклопедию. На вид обычный купец средней руки. Потертый кафтан, горбатый нос и глаза, которые словно сфотографировали каждого, кто попадался ему на пути. Именно такие неприметные рожи я запоминал в первую очередь, профессиональная привычка, которая не раз спасала наши задницы. «Вы можете называть меня Али», представился он на чистом русском с легким акцентом. Настоящий араб, но явно проработавший на российских дипломатов достаточно долго, чтобы освоить язык почти идеально. Он внимательно оглядел нас с Филей, словно сверяя наши лица с данным ему описанием. В его взгляде читалась профессиональная осторожность человека, привыкшего проверять все дважды. «Господин Зимин написал вас точно», наконец кивнул он, удовлетворившись осмотром. «Но прежде чем мы продолжим», Али выжидающе посмотрел на меня. «Два медведя не уживутся в одной берлоге», произнес я условную фразу, которую передал Зимин через посыльного. Напряжение в его плечах немного ослабло, особенно если один из них не настоящий, закончил он пароль и только тогда позволил себе слабую улыбку. «Теперь мы можем говорить, что вы хотели нам передать». Я расположился поудобнее, готовясь к долгому разговору. «Представьте себе судно, которое идет не туда, куда показывает компас», начал он, присаживаясь напротив, «а туда, куда хочет капитан». «Что это значит?» «Что либо капитан не в адеквате, либо компас сломан», пожал плечами Филя, рассеянно поглаживая рыжую щетину на подбородке. Али усмехнулся, но веселья в его глазах не было даже на копейку. «Второе. Компас сломан. И речь сейчас о политическом компасе Аравии», он понизил голос. «Фахим нашел способ заставить стрелку показывать в нужную ему сторону. А если конкретнее, я подался вперед. Британское оружие». Али развернул на столе небольшой сверток, извлеченный из-за пазухи. В тусклом свете блеснула рукоять кинжала с выгравированной родовой эмблемой клана Аль-Нахар, только что с корабля, таких тысячи. И все они будут использованы для нападений на соседние кланы. Я поднял кинжал, изучая его. Работа безупречная, а эмблема выполнена с ювелирной точностью. Чтобы все поверили, что это дело рук шейха Мурада, заключил я. Именно. Согласно нашим данным, первая атака произойдет уже сегодня ночью. Обоз с продовольствием для клана Красных Песков. Следующий будет караванная стоянка клана Утренней Росы. Ага, тут все просто, ухмыльнулся Филя. Красные Пески и Утренняя Роса вроде как за Мурада, но если их хорошенько попугать и показать, что шейх не такой уж надежный союзник, они быстро перебегут к тому, кто сильнее. Али одобрительно кивнул. Пролитая кровь еще не успеет высохнуть, как Фахим предложит обоим кланам свое покровительство, доказательство предательства Мурада и, конечно, возмездие. Классическая схема «разделяй и властвуй». Откуда такая точная информация? Я нахмурился, мысленно перебирая возможных предателей. Али тонко улыбнулся. Скажем так, британский консул, мужчина со слабостями. После официальных приемов он любит расслабиться в компании особых дам. А одна из таких дам оказалась очень внимательной слушательницей и имеет хорошую память на детали. Я усмехнулся. Древняя как мир схема сработала снова. Мед и красота развязывают языки лучше любых пыток. Сколько империй рухнуло из-за того, что их вельможи не могли держать рот на замке в постели. Что-то еще. Будьте осторожны с девушкой из клана Золотых Копыт. Али понизил голос и нервно оглянулся, словно Зара могла материализоваться из воздуха. Ее клан веками выживал, перебегая от одного сильного покровителя к другому. Они меняют союзы быстрее, чем верблюды, погонщиков. Буду иметь в виду, процедил я, вспоминая перехваченную записку с печатью темного шипа. И еще, Али помрачнел, его голос стал почти шепотом. Будьте готовы к тому, что Фахим освободил из городской тюрьмы старого знакомца, того самого пирата с покровом акулы. Филяш подавился виноградиной. «Австралийца?» – прохрипел он, откашлившись. Фахим вытащил его из темницы. «Именно. Сделка была простая, свобода в обмен на услуги», Али мрачно кивнул. «И теперь этот морской волк на свободе, вооруженный очень, очень зол на всех, кто перешел ему дорогу. Черт!» – выругался я. «Значит, у Фахима теперь есть и отморозок с его командой. Боюсь, что так. Али поднялся, подтягивая пояс. Теперь мне лучше исчезнуть. У вас есть, примерно, час до того, как люди Хартингтона заинтересуются этой встречей. А спустя мгновение парень исчез, оставив нас с головной болью и запахом его чертовых масел. Нужно быстрее двигать обратно в резиденцию Зары. Я поднялся, отряхивая крошки инжира с колен. Если Фахим действительно начнет атаки сегодня, счет идет на часы. В моей голове уже выстраивался план. Сначала надо предупредить караван, затем рвануть к шейху на всех парах. Если успеем вовремя, сможем перехватить отряды с поддельной символикой до того, как они устроят бойню. «Сенька», — позвал Филя, когда мы выскользнули на узкую улочку. «А что если наша аравийская красотка не просто так получила ту записку от темного шипа? Что если она часть плана?» Я замедлился, чертыхаясь про себя. Хрен знает, можно ли этой красотке верить или нет. Тогда нам нужны доказательства. А пока, держим глаза открытыми, а предположения при себе. Резиденция загудела, как разворошенный улей. Слуги суетились, таская тюки и кувшины с водой. Погонщики верблюдов ругались с охраной. В центре этого хаоса возвышалась наша пустынная принцесса, раздавала указания, подгоняла нерадивых и поторапливала бестолковых. Мы едва миновали ворота, когда на нас налетела Рита с видом человека, который настолько взбешен, что даже не знает, с чего начать. «Где вас черти носили?» — выпалила она, хватая меня за грудки с такой силой, что ткань затрещала. «Караван ждет только вас двоих». Я осторожно отцепил ее пальцы, стараясь не показать, насколько меня забавляет ее праведный гнев. «Расскажем по дороге». Я огляделся по сторонам. «Все собрано. Где Серый?» «Проверяет лошадей». Рита понизила голос. «И еще у нас гости». Она кивнула в сторону внутреннего двора, где в тени пальмы сидели два знакомых силуэта. Толстяк выглядел как человек, переживший не самый лучший день в своей жизни, весь в поту, с затравленным взглядом и платком, которым непрерывно вытирал лоснящееся лицо. Худой же нервно поглядывал на массивный сундук, стоявший рядом. Любопытно, Рита скрестила руки на груди с видом следователя. «Они объявились ровно через час после вашего исчезновения. Утверждают, что ты лично пригласил их присоединиться к каравану». «Так и есть». Я пожал плечами, не уточняя, что хочу держать этих жуликов под носом. «Слишком часто они мельтешат рядом с нами, совпадение так себе. А о цели визита к шейху что-нибудь говорили?» «Ссылаются на некое дело государственной важности». Она поджала губы с аристократическим презрением. «И охраняют этот сундук, словно там хранятся коронационные регалии». Я хмыкнул. «Сундучок и правда странный, узоры какие-то мудреные, замок с тремя дырками и железные обручи. Не похож на барахло обычного торгаша. Следи за ними», — шепнул я, — «и Серому намекни. Если эти двое начнут чудить, пусть объяснит им правила хорошего тона». Физически тощий, заметив наше возвращение, подскочил как ужаленный и потрусил в нашу сторону. Шел он с той особой походкой, которая у воров в крови, даже по прямой дорожке умудрялся петлять, будто кто-то за задницу гонится. «Господин», — выпалил он с таким облегчением, словно увидел спасательный круг в бурном море. «Слава всем святым, вы объявились, а то мы тут сидим как два идиота, не зная, куда деваться. Между прочим, мы так толком и не познакомились». Я скрестил руки на груди. «Как вас звать величать?» «Василий Клюев», — он поспешно поклонился, «но все зовут Васей навыком. А мой корешок там, Мирон Шапкин, Шапай кличут». «Ясно. А нас как зовут, видимо, уже выяснили». Я кивнул в сторону толстяка. «Короче, через полчаса валим отсюда. Надеюсь, к долгой дороге готовы?» «Еще как готовы», — Вася затараторил, как заведенный. «Все собрано, упаковано, правда, с сундучком может быть небольшая, как бы это сказать, заковырка». Его глазки заметались по сторонам, как у мыши, которая учуяла кота. «Сундук?» Я приподнял бровь. «Что с ним не так?» «Ну он, знаете ли, довольно тяжелый», — навык нервно облизнул губы. «И ценный, очень ценный, семейная реликвия, понимаете. И что же в нем такого ценного?» — поинтересовался я самым невинным тоном. Вася замялся, лихорадочно соображая. «Документы старинные», — наконец выдал он, — «и кое-какие фамильные драгоценности. Мы везем их как залог добрых намерений к шейху». «Залог?» — я прищурился. «Интересно, а зачем вам вообще к шейху?» «Торговое дело», — Вася попытался изобразить деловитость. «Хотим предложить ему особые товары с севера. Пушнину, янтарь, все, что может заинтересовать влиятельного человека». Я решил не давить. Правду эти двое все равно не выложат, а пугать из раньше времени не имело смысла. Лучше попрошу Риту внимательно посмотреть на этот самый сундучок, наверняка заметит что-нибудь подозрительное. Как скажете, сундук поместит на отдельного верблюда, но учтите, если он станет причиной каких-либо проблем, мы просто оставим его в пустыне, и вас вместе с ним. Вася сглотнул, из чего я заключил, что мой тон был достаточно убедительным. Конечно, конечно, никаких проблем, затараторил он, мы будем тише воды, ниже травы, вы даже не заметите нашего присутствия. Зная эту парочку по Питеру, я сильно сомневался в такой возможности, но решил не спорить. Время поджимало, солнце уже клонилось к горизонту, а нам нужно было успеть пройти приличный кусок пути до темноты. Зара наконец завершила последнее приготовление и двинулась к нам, плавно покачивая бедрами. Ее красная туника подчеркивала смуглость кожи, а золотая вышивка переливалась в лучах заходящего солнца. «Караван готов к отправлению», — объявила она, окидывая меня оценивающим взглядом. «Надеюсь, ваша прогулка по городу была плодотворной, более чем», — я кивнул. «Узнали кое-что интересное о планах Фахима. Расскажите мне подробнее». Ее пальцы легко коснулись моего предплечья, задержавшись на мгновение дольше, чем того требовали приличия. Боковым зрением заметил, как напряглась Рита, наблюдая эту сцену. Ее поза стала более прямой, а взгляд острее, чем только что заточенный кинжал. «Лучше обсудим все в пути», я сделал шаг назад, высвобождаясь от прикосновения Зары. «Когда будем вдали от чужих ушей», Зара понимающе кивнула, но в ее глазах промелькнуло что-то похожее на раздражение. Видимо, дочь клана Золотых Копыт не привыкла, когда от нее отстраняются. «Как пожелаете», она чуть склонила голову. «Я распоряжусь, чтобы ваши новые спутники получили верблюдов». Она удалилась, а Рита подошла ко мне так быстро, словно ждала именно этого момента. «Ну и что ты узнал?» — спросила она напрямик. Я быстро обрисовал ситуацию с британским оружием и символикой клана Аль-Нахар. С каждым словом ее лицо становилось все серьезнее. «Значит, Фахим хочет поссорить союзников?» Она задумчиво потерла переносицу. «Классическая тактика. Но если первая атака запланирована на сегодня, значит, у нас почти нет времени. Именно поэтому нужно выезжать немедленно». Я огляделся. «Где Серый? Нужно его предупредить». Серый обнаружился в конюшне, где заканчивал осмотр лошадей. Его массивная фигура выглядела неуместно среди изящных арабских скакунов, но руки двигались с неожиданной мягкостью, когда он проверял подпруги и копыта. «Проблемы?» – спросил он, едва завидев мою физиономию. «Как обычно», – я кивнул. «Фахим готовит провокацию против союзников Мурада. И еще, похоже, нашего знакомого пирата выпустили из темницы». Серый замер, его руки инстинктивно сжались в кулаки размером с дыни. «Сука», – выдохнул он. «А я-то думал, что этого ублюдка уже повесили». «Видимо, Фахим решил, что живой пират ему полезнее мертвого», – я пожал плечами. «В любом случае, будь начеку. И приглядывай за нашими новыми друзьями с сундуком». Серый хмыкнул, разминая шею. «Уже заприметил. Толстый потеет так, словно вот-вот родит близнецов, а тощий зыркает по сторонам, как вор на ярмарке».